В деревнях гильдии не было, но ведь Кингсбридж уже стал городом. А дальше что? — заинтересовался Альфред. «Члены гильдии будут оплачивать строительство новой церкви», — объяснила Алина. «Значит, нужно основать гильдию», — сделал вывод Альфред. Алина даже подумала, что у нее сложилось неверное представление об Альфреде. Уж набожным-то он ей никогда не казался, а здесь вдруг хочет собрать деньги на постройку новой церкви. Но затем до нее дошло, что Альфред оказался единственным в Кингсбридже строительным подрядчиком и мог быть уверен, что эта работа достанется ему. Может, он и не слишком умен, но зато достаточно расчетлив. Тем не менее, эта идея Алине понравилась. Кингсбридж стал городом, а в городах всегда было несколько церквей. Кроме того, если у людей будет выбор, монастырь уже не сможет оказывать такое влияние на город. А сейчас Филипп являлся единоличным хозяином и господином в Кингсбридже. Он был великодушным тираном. А Алина уже предвидела то время, когда городским купцам будет удобнее иметь собственную церковь. «А не могла бы ты потолковать насчет гильдии с другими?» — попросил Альфред. Алина уже восстановила дыхание после бега. Ей не очень-то хотелось продолжать разговор с Альфредом, но его идея ей действительно пришлась по душе, да и невежливо было бы ему отказывать. «Охотно», — сказала она, — и, встав, пошла с ним. Солнце клонилось к закату, монахи развели костры и разливали традиционный эль с имбирем. Джек хотел кое о чем спросить мать, пока они были одни, но очень нервничал. Тут кто-то начал петь, и он, зная, что она обязательно присоединится к поющим, решился. «Мой отец был менестрелем?» Она посмотрела на него с удивлением. «Кто тебя научил этому слову? Ты ведь никогда не видал менестрелей. Алина, она бывала во Франции со своим отцом». Мать пристально посмотрела на горевшие на другой стороне погружавшегося в сумерки луга костры. «Да, он был менестрелем, и он рассказывал мне эти поэмы точно так же, как рассказывала тебе их я. А ты рассказываешь их теперь Алине?» «Да», — смущенно проговорил Джек. «Ты очень любишь ее, а?» «А что, так заметно?» Она нежно улыбнулась. «Только мне. Она гораздо старше тебя, на 5 лет. Что ж, она будет твоей. Ты же весь в отца. Он мог завоевать сердце любой женщины». Джек чувствовал смущение, говоря об Алине, но ему очень хотелось побольше узнать о своем отце, однако к его великой досаде в этот момент подошел Том и, подсев к ним, произнес: «Я тут потолковал о Джеке с приором Филиппом». Том старался казаться спокойным, но в его голосе Джек уловил волнение и почувствовал приближение беды. «Филипп говорит, малый должен учиться». «И так уже ученый», — возмутилась мать. «Умеет читать и писать по-английски и по-французски, знает счет и помнит наизусть целые книги стихов». «Не надо передергивать», — твердо сказал Том. «Филипп вовсе не говорит, что Джек неграмотный. Наоборот, он считает, что Джек так умен, что ему необходимо продолжать образование». Эта похвала радости Джеку не доставила. Он разделял недоверие матери к служителям церкви. Где-то здесь таился подвох. «Продолжать?» — презрительно проговорила Эллен. «Чему еще хочет научить его этот монах? Я скажу тебе. Теологии, латыни, риторики, метафизики и прочему дерьму собачьему». «Не отвергай это предложение столь поспешно», — принялся уговаривать Том. «Если Джек согласится, он пойдет в школу, научится быстро писать, выучит латынь, теологию и другие науки, которые ты называешь дерьмом собачьим, и станет секретарем какого-нибудь графа или епископа. Он будет богатым и могущественным человеком, как говорится, не все господа господские дети». Глаза Эллен зловеще прищурились. «Предложение Филиппа, говоришь? А что, собственно, он предлагает?» «Чтобы Джек стал монахом». только через мой труп!» Вскочив на ноги, закричала Эллен. «Эта проклятая церковь не получит моего сына. Эти лживые, лукавые попы уже отняли у меня его отца. Но его они не отнимут. Клянусь всеми богами, я скорее прирежу Филиппа». Том не раз уже видел, как буйствует Эллен, так что ее поведение произвело на него не слишком большое впечатление. «Что за дьявол вселился в тебя, женщина?» — спокойно сказал он. «Мальчику представилась великолепная возможность». Джека же больше всего заинтриговали слова: «Эти лживые лукавые попы уже отняли у меня его отца». Что она имела в виду? Он хотел спросить ее, но сейчас было не до этого. «Он не станет монахом!» — визжала Эллен. «Если он не хочет становиться монахом, никто его не заставляет. Этот хитрый приор умеет добиваться своего!» — мрачно проговорила она. Том повернулся к Джеку. «Пора и тебе, парень, что-то сказать. Сам-то ты кем хочешь стать?» Об этом важном вопросе Джек прежде не задумывался, но ответ вырвался у него молниеносно, словно он давным-давно уже все решил. «Я хочу стать старшим строителем, как ты», — заявил он, — «и построить самый красивый собор на свете». Красный диск солнца скрылся за горизонтом, и наступила ночь. Пришло время заключительного обряда праздника середины лета — загадывания желаний. Джек держал наготове деревяшку и огарок свечи. Он взглянул на Тома и Эллен. Оба они как-то растерянно смотрели на него. Их поразило, с какой решимостью Джек сделал свой жизненный выбор. Что ж, ничего удивительного, он и сам был поражен. Видя, что им больше нечего сказать, Джек вскочил и побежал через луг в сторону костров. Он запалил хворостинку, слегка оплавил основание свечи и прикрепил ее к деревяшке, а затем зажег фитиль. Совсем рядом с ним стояла Алина. Контуры ее лица окрашивались красными отблесками костра. Казалось, она глубоко задумалась. «Что ты загадаешь, Алина?» Неожиданно для себя спросил ее Джек. Она ответила ему, не раздумывая и не колеблясь, чтобы настал мир. И, бросив на него тревожный взгляд, отвернулась. Джек подумал, что он, наверное, сошел с ума, полюбив ее. Алина действительно хорошо относилась к нему, они стали друзьями, но сама мысль о том, что они могут лежать нагими и целовать друг друга в жаркие уста, казалась ей столь же невероятной, сколь сладостной и желанной она была для Джека. Когда все были готовы, одни зашли на мелководье, а другие опустились на колени на берегу реки. Держа в руках свои дрожащие огоньки, жители Кингсбриджа загадывали желания. Джек крепко зажмурил глаза и увидел Алину. Лежа на кровати, обнаженная, она протягивала к нему руки и шептала: «Люби меня, муж мой!» Затем все осторожно опустили свои кораблики в воду. «Если свечка погаснет или потонет кораблик, значит, не сбудется желание». Как только суденушка Джека чуть-чуть отплыло, оно растворилось в темноте, и видимым осталось лишь тусклое пламя свечи. Какое-то время он пристально всматривался ему вслед, но затем потерял из виду среди сотен других качающихся на поверхности воды пляшущих огоньков, этих мерцающих желаний, уплывавших все дальше и дальше и исчезавших за поворотом реки. Раздел третий. Все лето Джек рассказывал Алине истории. Они встречались сначала время от времени, потом регулярно, по воскресеньям, на полянке возле маленького водопада. Он поведал ей о Карле Великом и его рыцарях, об Уильяме Оранском и загадочных сарацинах. Рассказывая эти истории, Джек полностью погружался в их содержание, и Алина любила наблюдать, как меняется выражение его юного лица. Он возмущался несправедливостью, приходил в отчаяние от коварства, восхищался доблестью рыцарей и до слез расстраивался, когда герои умирали. Его эмоции были настолько заразительными, что Алина тоже начинала переживать вместе с ним. Некоторые из поэм невозможно было пересказать за один вечер, и когда Джек откладывал продолжение повествования до следующего раза, он всегда обрывал свой рассказ на самом интересном месте, и всю следующую неделю Алина мучилась в догадках, что же случится дальше. Об этих встречах, сама не зная почему, она никогда никому не рассказывала. Может быть, так было потому, что другие все равно не смогли бы понять того очарования, которое таилось в балладах. Какой бы ни была истинная причина, она просто делала вид, что отправляется на свою обычную воскресную прогулку, и, не договариваясь с ней, Джек поступал так же. А потом стало ясно, что никому уже нельзя объяснить цель их свиданий, не признавшись в чем-то постыдном, так что как-то само собой их встречи стали тайными. В одно из таких воскресений Алина, ну, просто для разнообразия, читала Джеку роман об Александре. В отличие от его баллад о дворцовых интригах, завоеваниях чужих земель и сражениях, поэма Алины была о волшебной любви. Джеку эта поэма показалась настолько интересной, что в следующее воскресенье он уже читал Алине новую историю, которую сам же и сочинил. Стоял жаркий день конца августа. Алина была одета в легкое полотняное платье, на ногах сандалии. В притихшем лесу слышалось лишь, как журчат струи крошечного водопада, да то громче, то тише звучит голос Джека. Его история начиналась, как обычно, с описания храброго рыцаря, большого и сильного, непобедимого в битвах и вооруженного волшебным мечом, которому было приказано совершить подвиг, отправиться в далекую восточную страну и привезти оттуда виноградную лозу, на которой вместо ягод росли рубины. Но вскоре повествование повернуло в совершенно неожиданное русло. Рыцаря все-таки убили, и в центре внимания оказался его сквайр, смелый, но бедный 17-летний юноша, который был безнадежно влюблен в дочь короля, прекрасную принцессу. Сквайр поклялся, что выполнит данное его господину поручение, хотя и был он очень молод и неопытен, и имел лишь пегую лошадку да лук. Вместо того, чтобы направо и налево крушить врагов своим волшебным мечом, как это обычно делали герои подобных историй, сквайр отчаянно дрался и, будучи на волосок от смерти, лишь чудом избегал ее. В отличие от бесстрашных рыцарей Карла Великого, он часто испытывал ужас перед своими противниками, но, преодолевая себя, твердо шел к намеченной цели. Однако цель эта казалась такой же безнадежной, как и его любовь. Алина слушала эту историю, открыв рот. Она покусывала от волнения пальцы, когда юный сквайр скакал по вражеским землям, вскрикивала, когда меч великана проносился возле его головы, и вздыхала, когда он преклонял свою одинокую головушку и засыпал, мечтая о далекой принцессе. В конце концов, он привез королю лозу, на которой росли рубины, чем поверг в изумление всех придворных. «Но сквайру до этого и дела не было», — сказал Джек, презрительно щелкнув пальцами. Его интересовала лишь принцесса. В ту ночь он, обхитрив стражу, пробрался в ее спальню. Наконец-то он стоял подле ложа дочери короля и любовался ее прекрасным лицом. Говоря это, Джек заглянул Алине в глаза. Она тут же проснулась, но ничуть не испугалась. Сквайр протянул руки и бережно взял в них ее ладонь. Подражая своему герою, Джек обеими руками ласково сжал ладошку Алины. Очарованная глубиной его глаз и силой любви юного сквайра, она даже не замечала, что Джек держит ее руку. «Я люблю тебя», — сказал он принцессе и поцеловал ее в губы. Джек наклонился и поцеловал Алину. Его прикосновение было таким нежным, что она почти ничего не почувствовала. Это длилось всего мгновение. «И принцесса заснула», — продолжал Джек. «Что это?» — пронеслось в голове Алины. «Джек меня поцеловал». Она не могла поверить в случившееся, но ее уста еще хранили прикосновение его губ. На следующий день Сквайр попросил короля в награду за совершенный подвиг отдать ему принцессу в жены. «Джек поцеловал меня ненарочно», — решила Алина. «Просто это лишь эпизод из его рассказа, и он так увлечен, что не отдает отчета своим поступкам. Я сейчас об этом забуду». Но король сказал ему, и все придворные стали над ним смеяться, а убитый горем Сквайр в тот же день сел на свою пегую лошадку и уехал в дальние страны, но перед этим он дал обет, что обязательно вернется и женится на прекрасной принцессе. Джек замолчал и отпустил руку Алины. «А что потом?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Джек. «Я еще не придумал». В гильдию вступили все знатные люди Кингсбриджа. Для большинства из них это было совершенно новым делом, но мысль о том, что Кингсбридж стал настоящим городом, льстила их тщеславию, и они не могли остаться в стороне от строительства каменной церкви. В середине сентября Алина и Альфред устроили первый обед, на который пригласили всех членов гильдии. Из известных в городе людей отсутствовали лишь приор Филипп, относившийся к этой затее весьма враждебно, хотя и не настолько, чтобы вообще запретить ее. Том-строитель, поддерживавший Филиппа, да Малачи, которого не приняли в гильдию из-за его веры. Тем временем из оставшейся у Алины шерсти Эллен соткала целый рулон ткани. Материя получилась грубая и бесцветная, но для монашеских одежд она вполне подходила. И монастырский келарь, белобрысый Кадберт, купил ее. Цена ткани была невысока, однако все равно она вроде превышала стоимость затраченной на нее шерсти. И после уплаты Эллен, полагавшихся ей за работу, денег у Алины еще осталось полфунта. Поскольку Кадберт выразил желание впредь покупать материю по этой цене, Алина вдобавок к своим запасам скупила и все остатки шерсти у Филиппа. И наняла еще дюжину ткачей, преимущественно женщин. Эллен согласилась соткать еще один рулон, хотя сказала, что отказывается заниматься валянием шерсти, ибо эта работа оказалась слишком тяжелой. Большинство других ткачей поставили такое же условие. Алина отнеслась к этому с пониманием, ибо помнила, как в Винчестере они с Ричардом в поисках работы приходили к валяльщику. Большинство людей могло обвалять небольшое количество ткани, необходимое для их семей, но только очень крепким мужчинам было под силу заниматься этим целый день. Так что Алина согласилась, решив, что впоследствии наймет мужиков-сукновалов или продаст ткань винчестерскому валяльщику. Обед проходил в деревянной церкви. Угощение организовала Алина. Она распределила готовку между членами гильдии, каждый из которых имел по крайней мере одного слугу, а Альфред и его работники соорудили длинный стол. Также купили изрядное количество крепкого эля и бочку вина. Собравшиеся расселись по обеим сторонам стола, во главе которого не было никого. Тем самым подчеркивалось, что все члены гильдии имели равные права. Алина была одета в темно-красное платье, украшенное золотой брошью с рубинами, поверх которого на ней была серая мантия с широкими, по последней моде, рукавами. Приходский священник прочитал молитву, он, естественно, был в восторге от всей этой затеи, ибо новая церковь наверняка поднимет его престиж и приумножит доходы. Альфред представил расчеты стоимости и сроки строительства новой церкви. Он говорил так, будто всю эту работу проделал сам, но Алина знала, что большую ее часть сделал за него Том. Сооружение церкви должно было продлиться 2 года, и обойтись в 90 фунтов. Альфред предложил, чтобы каждый из 40 членов гильдии вносил по 6 пенсов в неделю. По лицам собравшихся Алина видела, что это было несколько больше, чем они рассчитывали. Однако все согласились, хотя Алина была уверена, что среди них обязательно будут 1-2 должника. Сама же она могла без труда выплачивать эту сумму. Оглядев сидевших за столом людей, она подумала, что, должно быть, является самой богатой среди них. Женщин здесь было немного. Кроме нее, Только пивоварша, славившаяся своим крепким пивом, портниха, нанимавшая двух швей и нескольких подмастерьев, да вдова сапожника, которая продолжала дело своего умершего мужа. Из всех членов гильдии Алина была самой молодой, если не считать Альфреда, который был на 2 года младше нее. Алина скучала по Джеку, она ведь еще так и не узнала, чем закончилась история о юном сквайре. Сегодня был выходной, и ей очень хотелось вновь очутиться на своей лесной полянке. Может, ей еще удастся вырваться туда попозже. За столом шел разговор о гражданской войне. Жена Стефана, королева Матильда, оказалась деятельнее, чем можно было ожидать. Недавно она заняла Винчестер и взяла в плен Роберта Глостера. Роберт был братом принцессы Мод и главнокомандующим ее войсками. Некоторые утверждали, что Мод являлась лишь формальной правительницей, а истинным лидером мятежников был все же Роберт. Для Мод его пленение стало таким же ударом, каким было пленение Стефана для его верноподданных, так что теперь все ломали головы, как дальше повернутся события в войне. Напитки на этом обеде были гораздо крепче, чем те, что подавал своим гостям приор Филипп, и очень скоро голоса за столом стали громкими и резкими. Не мог сдержать разгулявшихся и приходский священник, должно быть, потому что сам пил не меньше других. Альфред, сидевший рядом с Алиной, казался погруженным в свои мысли, но даже и у него физиономия раскраснелась. Алина же крепких напитков не любила и выпила за обедом лишь чашу яблочного сидра. Когда пирушка уже подходила к концу, кто-то предложил тост за Альфреда и Алину. Альфред засиял от удовольствия. Затем все затянули песню, и Алина начала соображать, как бы потихоньку выскользнуть отсюда. «Неплохо, мы с тобой поработали», — зашептал ей на ухо Альфред. Алина улыбнулась. «Посмотрим через год, многие ли из них будут продолжать платить по 6 пенсов в неделю. Но сейчас Альфреду не хотелось говорить о неприятных вещах. Мы славно поработали», — повторил он. «У нас с тобой хорошо получается». Он поднял свой стакан и выпил. «Как ты считаешь, хорошо у нас получается?» «Конечно, хорошо», — из деликатности согласилась Алина. «Мне понравилось», — продолжал он, — «делать все это с тобой, я имею в виду гильдию». «Мне тоже понравилось», — вежливо сказала она. «Правда? Я просто счастлив». Она повнимательнее посмотрела на Альфреда. Чего ради он затеял весь этот разговор? Язык у него не заплетался, и пьяным он не выглядел. «Все было очень мило», — неопределенно проговорила Алина. Он положил ей руку на плечо. Она ненавидела, когда до нее дотрагивались, но научила себя терпеть и не отстраняться, ибо мужчин это очень обижало. «Скажи мне», — он понизил голос, — «какого ты хочешь иметь мужа?» «Надеюсь, он не собирается просить моей руки», — мрачно подумала она. «Я вообще не хочу никакого мужа. У меня и с братом достаточно хлопот». «Но нужна же тебе любовь», — не отставал Альфред. Алина про себя застонала. Она уже готова была ответить, но он поднял руку, жестом останавливая ее. Эту мужскую привычку она находила особенно идиотской. «Только не говори, что тебе не нужна любовь», — сказал Альфред. «Любовь нужна всем». Она уставилась на него неподвижными глазами. Алина знала, что она не такая, как все. Большинство женщин стремилось выйти замуж, и если в ее возрасте они все еще оставались одинокими, то уже не просто стремились, а отчаянно рвались. «Может быть, со мной что-нибудь не так?» — подумала она. «Альфред молодой, крепкий, преуспевающий. Половина девушек Кингсбриджа с радостью пошла бы за него». «А что, если сказать «да»?» Но сама мысль о том, что ей придется жить с Альфредом, каждый вечер ужинать с ним, рожать ему детей, казалась ужасной. «Лучше уж быть одной». «Забудь об этом, Альфред», — качая головой, твердо сказала она. «Мне не нужен муж. Ни для любви, ни для чего другого». Однако ее слова не охладили его пыл. «Я люблю тебя, Алина», — не унимался он. «Работая с тобой, я был по-настоящему счастлив. Ты нужна мне, будь моей женой». Он все-таки сказал это. «Жаль. Это значило, что ей придется уже прямо в глаза заявить ему о своем отказе. Она давно пришла к выводу, что не стоит стараться сделать это мягко, ибо мужчины обычно принимали вежливый отказ за нерешительность и начинали домогаться еще сильнее. «Нет», — решительно ответила Алина, — «я не люблю тебя, и не больно-то приятно мне было с тобой работать, и я не вышла бы за тебя замуж, даже если бы ты был единственным мужчиной на земле». Альфред чувствовал себя оскорбленным. По-видимому, он считал, что у него были хорошие шансы. Но Алина знала, что ничем не дала ему повода надеяться. Она обращалась с ним как с равным партнером, выслушивала его, прямо и откровенно говорила свое мнение, выполняла взятые на себя обязательства и требовала, чтобы он выполнял свои. «Да как ты можешь так говорить?» – прошипел он. Она вздохнула. Он был обижен. Ей было жаль его, однако скоро он начнет возмущаться и вести себя так, будто она в чем-то несправедливо обвинила его и, наконец, посчитав себя оскорбленным, станет откровенно агрессивным. Не все отвергнутые ею женихи поступали именно так, лишь определенный тип мужчин, к которому принадлежал и Альфред. Она собралась уходить. «Я с уважением отношусь к твоему предложению и благодарю тебя за оказанную мне честь», — сказала Алина. «Пожалуйста, уважай и ты мой отказ и не проси больше». «Как я понимаю, тебе не терпится поскорее увидеться с моим сопливым сводным братцем?» — мерзким тоном съязвил он. Алина зарделась от смущения. И так люди стали обращать внимание с Джеком, и, судя по словам Альфреда, распускают про них грязные слухи. Что ж, она действительно бежала навстречу с Джеком и не собиралась позволить Альфреду помешать ей в этом. Она наклонилась и почти вплотную приблизила к нему свое лицо. Он удивленно вытаращился на нее. «Пошел к черту!» — спокойно, с расстановкой проговорила она и, повернувшись, вышла. Раз в месяц в уцелевшей крипте собора приор Филипп вершил суд. В старые времена суды проходили раз в год, и даже тогда все дела редко занимали целый день. Но когда население вырастало втрое, численность преступлений обычно возрастала десятикратно. Изменилась и природа преступлений. Прежде большинство правонарушений было связано с земельными участками, урожаями или имуществом. Бесчестные крестьяне порой пытались тайком передвинуть границу поля с тем, чтобы расширить свои участки за счет соседей. Работник мог украсть мешок зерна у вдовы, на которую работал. Бедная женщина с двумя детьми, бывало, доила чужую корову. Теперь же, как отмечал про себя Филипп, преступления в основном стали связаны с деньгами. Подмастерья воровали их у своих хозяев, зять присваивал себе сбережения тещи, торговцы подсовывали фальшивые монеты, богатые хозяйки недоплачивали своим бесхитростным слугам, которые считать-то едва умели. 5 лет назад в Кингсбридже не было так много нарушений закона, потому что, наверное, тогда и денег-то столько у людей не было. Почти за все виды преступлений Филипп налагал штрафы. Он также мог применить порку или заковать преступника в колодки, или посадить его в темницу, что находилось под монашеской опочивальней. Однако он редко прибегал к этим наказаниям, оставляя их для более серьезных случаев. Он имел право вешать воров, и в монастыре была крепкая деревянная виселица, но правом этим он так ни разу и не воспользовался и лелеял тайную надежду, что и впредь этого не сделает. Самые страшные преступления — убийство человека, убийство королевского оленя и грабеж на большой дороге — разбирались королевским судом Ширинга, возглавляемым шерифом. Так вот, шериф Юстас повесил уже более чем достаточно негодяев. Сегодня, в первый день декабря, Филиппу предстояло вынести приговоры по 7 случаям незаконного помола зерна. Он оставил их напоследок, чтобы разобраться со всеми одновременно. Монастырь только что построил новую водяную мельницу вдобавок к своей старой, одной-то в Кингсбридже стало уже мало. Но за помол надо было платить, и горожане обязывались молоть свое зерно только в монастыре. Строго говоря, такой закон давно существовал во всех поместьях графства. Крестьянам не разрешалось изготавливать муку у себя дома, а должны они были делать это на господских мельницах, за что и платили своим лордам деньги. В недавние годы, пока рос город, а старая мельница часто ломалась, Филипп смотрел на частые случаи незаконного помола сквозь пальцы, но сейчас ему было необходимо навести здесь порядок. Имена нарушителей были написаны на доске, и Филипп вызывал их одного за другим, начиная с тех, кто побогаче. «Ричард Лонгкарк. Брат Франциск говорит, что у тебя есть большой жорнов». Франциск был монастырским мельником. Вперед вышел зажиточный крестьянин. «Да, милорд приор, но я его уже разломал. Заплатишь 60 пенсов». «Эннет Брюстер, у тебя была ручная мельница в пивоварне. Твоего сына Эрика видели, когда он пользовался ею, за что тоже будешь наказан». «Твоя воля, господин», — сказала Эннет, краснолицая женщина с могучими плечами. «А где сейчас эта мельница?» — спросил ее Филипп. «Я выбросила ее в реку, господин». Филипп ей, конечно, не поверил, но поделать ничего не мог. «Приговариваешься к уплате 24 пенсов за себя и 12 пенсов за своего сына. Уолтер Таннер». Филипп продолжал вызывать по списку нарушителей, назначая им штрафы в зависимости от тяжести совершенных ими проступков, пока не дошел до последнего. «Вдова года». Вперед протиснулась худая старушка в черной выцветшей одежонке. «Брат Франциск видел, как ты толкла камнем зерно». «У меня не было ни пенни заплатить за помол, господин», — обиженно пробормотала вдова года. «Тем не менее, ты нашла пенни, чтобы купить зерно», — возразил Филипп. «Ты будешь наказана, как и все остальные». «Хочешь уморить меня голодом?» — дерзко сказала она. Филипп вздохнул. Уж лучше бы брат Франциск сделал вид, что не заметил, как она нарушала закон. «Когда в последний раз в Кингсбридже кто-нибудь умер с голоду?» — воскликнул приор, обводя взглядом собравшихся горожан. «Есть такие, кто помнит, что в нашем городе кто-то умер с голоду». Он сделал паузу, словно ожидая ответа на свой вопрос, и добавил: «Думаю, если и вспомнит кто, так то было до меня». «Дик Шортхаус умер прошлой зимой», — пролепетала вдруг вдова года. Филипп помнил этого человека, попрошайку, который ночевал в свинарниках да конюшнях. «Дик пьяный упал ночью на улице и замерз», — заявил Филипп. «Он умер не с голоду, а будь он потрезвее, чтобы дойти до монастыря, то и не замерз бы. Если ты хочешь есть, не старайся обмануть меня, а приди и попроси милостыню. А коли ты слишком горда для этого, и тебе легче нарушить закон, то и наказание должна нести наравне с остальными. Слышишь меня?» «Да, господин», — мрачно ответила старушка. «Приговариваешься к штрафу в один фартинг. Суд окончен». Филипп встал и, поднявшись по ведущей из крипты лестнице, вышел. Работа на стройке резко замедлилась, как это всегда бывало за месяц до Рождества. Открытые торцы и верхние края незаконченной каменной кладки были укрыты сеном и навозом из монастырской конюшни, дабы уберечь от мороза еще свежий раствор. Так что зимой стены класть вообще не будут. Филипп однажды предложил Тому открывать кладку каждое утро, а вечером снова закрывать. Днем-то морозы бывают редко, однако тот сказал, что построенные зимой стены скоро разваливаются. Филипп с ним согласился, но считал, что дело здесь не в морозе, а в том, что раствору требуется несколько месяцев, чтобы как следует осесть, и зимний перерыв как раз и дает такую возможность. Это также объясняло поверье каменщиков, что класть больше 20 футов стены в год – плохая примета. В этом случае нижние ряды, в которых раствор еще не затвердел, могли не выдержать огромного веса верхних блоков и деформироваться. Филипп с удивлением увидел, что все каменщики собрались на площадке внутри строящегося алтаря и направился к ним посмотреть, в чем дело. Они смастерили полукруглую деревянную арку и поставили ее вертикально, подперев с двух сторон шестами. Филипп знал, что подобная деревянная конструкция является частью того, что строители называли опалубкой. Она предназначалась для поддержания каменных элементов строящейся арки. Однако сейчас ремесленники собрали ее прямо на земле и без раствора, чтобы убедиться, что все фигурные блоки идеально прилегают друг к другу. В то время как подмастерье и работники укладывали камни на опалубку, мастера-каменщики критически изучали каждый шов. Филипп перехватил взгляд Тома и спросил, что это? Арка верхней галереи. Филипп задумчиво посмотрел вверх. В этом году было закончено строительство аркады, а в следующем году будет построена верхняя галерея, и тогда, перед тем, как начинать крыть крышу, останется лишь соорудить верхний ряд окон. Теперь же, когда стены уже были укрыты на зиму, каменщики заготавливали блоки на следующий год. Если данная арка окажется идеальной, то камни для всех остальных арок верхней галереи будут обрабатываться по этому же шаблону. Подмастерья, среди которых был и пасынок Тома, Джек, выкладывали арку с двух сторон из каменных деталей, имевших форму клина. Хотя эта конструкция должна была помещаться на большой высоте, ее украшала замысловатая резьба в виде выступов, медальонов, свитков, образующих как бы три вставленные одна в другую арки. Филипп проследил, как Джек водрузил на место замковый камень свода арки. Конструкция была собрана. Четыре ремесленника, взяв кувалды, выбили поддерживавшие деревянную опалубку клинья, и она весьма эффектно отвалилась. Хотя между камнями арки раствора не было, она осталась стоять. Том-строитель удовлетворенно крякнул. Кто-то потянул Филиппа за рукав. Он обернулся и увидел молодого монаха. «К тебе посетитель, отче. Он ждет в твоем доме». «Спасибо, сын мой», — сказал Филипп и поспешил к гостю. «Если монахи проводили туда посетителя, значит, это был кто-то очень важный». Посетителем оказался его брат Франциск. Филипп тепло обнял его. Франциск выглядел измученным. «Тебе предложили поесть?» – заботливо спросил Филипп. «У тебя усталый вид. Мне дали хлеба и мясо, спасибо. Я всю осень метался между Бристолем, где держали короля Стефана, и Рочестером, где был попавший в плен граф Роберт». «Ты сказал, был?» – Франциск кивнул. «Я вел переговоры по поводу обмена Стефана на Роберта. И в День всех святых этот обмен состоялся, так что король Стефан теперь снова в Винчестере». Филипп удивился. «Мне кажется, принцесса Мод заключила невыгодную сделку, обменяла короля на графа. Без Роберта она совершенно беспомощна», — покачал головой Франциск. «Никто ее не любит, и никто ей не верит. Она была близка к краху. Ей необходимо было его вернуть. Королева Матильда умная женщина, и она не обменяла бы его ни на кого, кроме Стефана. На этом она настаивала и добилась-таки своего». Филипп подошел к окну и выглянул на улицу. Начался дождь, холодные косые струи хлестали по высоким стенам собора и стекали скрытых соломой крыш сараев ремесленников. «И что все это значит?» — проговорил он. «Это значит, что Мод вновь стала всего лишь претенденткой на трон. В конце концов, Стефан-то действительно был коронован, а Мод так и не была. Да, но именно она дала мне разрешение на открытие рынка. Верно, здесь у тебя могут быть сложности». «Так мое разрешение больше не имеет законной силы?» «Не совсем так. Оно было дано законным правителем, которого поддержала церковь, и то, что она не была коронована, значения не имеет, однако Стефан может отменить его». «Благодаря рынку я имею возможность платить за камень», – озабоченно произнес Филипп. «Без него я не смогу продолжать строительство. Воистину, это плохая новость. Я сожалею». «А как же мои 100 фунтов?» Франциск пожал плечами. «Стефан скажет, чтобы ты получил их с мод». Филиппу стало не по себе. «Такая куча денег», — сокрушался он, — «ведь это божьи деньги, а я их потерял». «Ты еще не потерял их», — сказал Франциск. «Возможно, Стефан и не отменит это разрешение. Он никогда не проявлял особого интереса к рынкам. Граф Уильям может надавить на него. Уильям-то изменил королю, помнишь? Он сделал ставку на мод. Теперь уже он не сможет больше оказывать влияние на Стефана. Надеюсь, ты прав», — с жаром проговорил Филипп. «Очень надеюсь, что ты прав». Когда сидеть на полянке стало слишком холодно, Алина начала захаживать по вечерам в дом Тома, строителя. Альфред, как правило, в это время сидел в пивной, а Том, Эллен, Джек и Марта были дома. Теперь, когда Том так преуспевал, они обзавелись удобными стульями, в очаге всегда жарко пылали дрова, и повсюду стояло множество свечей. Обычно в такие вечера Эллен и Алина ткали материю. Том рисовал планы и схемы, а Джек делал вид, что чинит пояс, или точит нож, или плетет корзину, хотя на самом деле он почти неотрывно смотрел на освещенное свечами лицо Алины, следя, как шевелятся ее губы, когда она говорила, или любуясь ее белой шеей, когда она потягивала из стаканчика эль. В эту зиму они много смеялись. Джек очень любил смешить Алину. Она всегда была такой сдержанной и уравновешенной, что ему доставляло огромную радость видеть, как она расслаблялась. Джек постоянно что-то выдумывал, чтобы позабавить ее. То он имитировал акцент каменщика-француза, работавшего на строительстве собора, то изображал походку кривоносого кузнеца, а однажды сочинил комическую историю о своей жизни среди кингсбриджских монахов, приписав каждому из них вполне соответствующий грех. Ремигиусу — гордыню, повару Бернардо — чревоугодие, смотрителю дома для приезжих — пьянство, а надзирателю Пьеру — похоть. Марта просто каталась со смеху, и даже молчаливый Том не мог сдержать улыбки. В один из таких вечеров Алина вдруг сказала: «Уж не знаю, удастся ли мне продать всю эту материю». Все как-то растерялись. «Тогда зачем мы ее ткем?» — удивленно спросила Эллен. «Я еще не потеряла надежду», — ответила Алина. «Просто у меня возникла проблема. Я думал, монастырь охотно покупает ее», — оторвавшись от своего чертежа, проговорил Том. «Не в этом дело. Я никак не могу найти сукновалов, а несваленную ткань никто брать не хочет». «Валяние — непосильная работа», — сказала Эллен. «Ничего удивительного, что никто не хочет за это браться». «А если нанять мужиков?» — предложил Том. «Только не в Кингсбридже. Здесь у всех мужчин есть работа. В больших городах много валяльщиков, но все они работают на ткачей, и им запрещено принимать заказы от конкурентов. Да и в любом случае доставка ткани в Винчестер и обратно обойдется слишком дорого». «И правда проблема», — подтвердил Том и вернулся к своему чертежу. «Жаль, буйволов нельзя заставить это делать», — заявил Джек, пораженный, пришедший ему в голову мыслью. Все рассмеялись. «Так ты и церкви строить научишь буйволов», — пошутил Том. «Или мельницу», — не унимался Джек. «Всегда есть способ облегчить тяжелую работу». «Да она хочет свалять ткань, а не муку из нее сделать», — улыбнулся Том. Но Джек его не слушал и продолжал. «Мы же используем подъемные механизмы, чтобы доставлять камни на самый верх строительных лесов. О, было бы здорово, если бы существовал механизм, способный валять ткань», — сказала Алина. Джек подумал, как должно быть ей было бы приятно, если бы он смог справиться с этой проблемой, и твердо решил найти выход. «Я слышал о водяных мельницах», — задумчиво проговорил Том, — «которые используют, чтобы сжимать и растягивать кузнечные мехи. Сам, правда, никогда этого не видел». «Ну вот», — воодушевился Джек, — «значит, можно что-то придумать?» «Мельничное колесо вращается», — поучительным тоном проговорил Том, — «и жернов вращается, так что одно вертит другое, а валяльная бита должна подниматься и опускаться. Не можешь же ты заставить круглое колесо поднимать и опускать биту». «Но ведь кузнечные мехи поднимаются и опускаются». «Что верно, то верно, однако я никогда не видел такой кузницы, только слышал». Джек представил себе устройство мельницы. Сила текущей воды вращает мельничное колесо. От этого колеса внутрь мельницы идет вал, соединенный еще с одним колесом. Внутреннее колесо расположено вертикально и имеет зубцы, которые сцепляются с зубцами другого, лежащего горизонтально колеса. И это горизонтальное колесо вращает жернов. «Вертикальное колесо вращает горизонтальное», — пробормотал Джек. «Да остановись ты, Джек», — засмеялась Марта. «Если бы мельницы могли валять сукно, умные люди давно уже додумались бы до этого». Но Джек не обратил на нее внимания. «Валяльные биты можно закрепить на валу мельничного колеса», — продолжал рассуждать он. «А в том месте, куда будут падать биты, поместить материю». «Но биты шлепнут разок и заклинят колесо», — заявил Том. «Говорю же тебе, колеса вращаются, а биты должны ходить вверх-вниз». «Так надо что-то придумать», — упрямо твердил Джек. «Нечего здесь придумывать», — отрезал Том тоном, которым он обычно прекращал разговор. «А я уверен, что есть», — настаивал на своем Джек, но Том притворился, что не слышит его. В следующее воскресенье Джек исчез. Утром он, как обычно, сходил в церковь, днем пришел домой пообедать, а к ужину не явился. Когда зашла разыскивающая Джека Эллен, Алина у себя на кухне готовила наваристый суп из окорока с капустой и перцем. «Последний раз я видела его во время утренней мессы», — сказала Алина. «Он испарился после обеда», — растерянно объяснила Эллен. «Я решила, что вы были вместе». Алина несколько смутилась. «Волнуешься?» — спросила она. Эллен пожала плечами. «Мать всегда волнуется». «А с Альфредом они не ссорились?» — встревожилась Алина. «Этот же вопрос я задавала Альфреду. Говорит, нет». Эллен вздохнула. «Не думаю, что с ним случилось что-то серьезное. Он так уже поступал и уверенно будет поступать. Я ведь никогда не заставляла его жить по расписанию». Поздно вечером, перед самым сном, Алина забежала к Тому узнать, не появился ли Джек. Его все еще не было. Она легла спать, терзаемая тревогой. Ричард уехал в Винчестер, а Алина лежала в пустом доме, не в силах от волнения заснуть. Может, Джек упал в реку и утонул? Или какая другая беда? Это было бы страшным горем для Эллен, ведь Джек — ее единственный сын. Когда Алина представила убивающуюся по Джеку Эллен, у нее на глазах выступили слезы. «Что за ерунда?» — подумала она. «Плачу о чужом горе, которое, к тому же, не случилось». Алина заставила себя успокоиться и попыталась направить мысли в другое русло. Обычно она могла полночи думать о делах, но сегодня Джек никак не выходил у нее из головы. А если он сломал ногу и лежит где-нибудь в лесу, не в силах пошевелиться? В конце концов, она провалилась в тяжелый и беспокойный сон. Однако с первыми лучами солнца Алина встала, набросила прямо на ночную рубашку свой тяжелый плащ, сунула ноги в отделанные мехом сапожки и выбежала на поиски Джека. В саду за пивной, где частенько засыпали пьяные мужики и только потому не замерзали, что их согревало тепло, исходившее от навозной кучи, его не оказалось. Она спустилась к реке, прошла до излучины, где на берег выбрасывался всякий речной мусор. Тут, среди деревянного хлама, старых башмаков, ржавых выброшенных ножей и гниющих костей копошилась утиная семейка. Слава богу, Джека здесь не было. Алина поднялась на холм, вошла в монастырь. Строители уже начинали свой рабочий день. Она нашла Тома в его сарае. «Вернулся Джек?» — с надеждой спросила Алина. Том покачал головой. «Пока нет». Когда она собралась уходить, подбежал озабоченный старший плотник. «Пропали все наши молотки», — сказал он Тому. «Веселенькое дело», — удивился Том. «Я тоже искал молоток, да так и не нашел». Из-за двери показалась голова Альфреда. «Где наши рейки?» — пробасил он. Том почесал затылок. «Такое впечатление, что со стройки исчезли все молотки», — озадаченно произнес он. Но затем его голос изменился. «Держу пари, здесь не обошлось без Джека». «Конечно», — осенила Алину. «Молотки, валяние, мельница». Не говоря ни слова, она вышла из сарая Тома и мимо кухни направилась к юго-западному углу монастыря, где отведенный от реки канал вращал колеса двух мельниц, старой и только что построенной. Как она и подозревала, колесо старой мельницы крутилось. Алина вошла внутрь. То, что она увидела, смутило и испугало ее. Закрепленные на горизонтальном шесте молотки подняли, словно выглядывающие из стойла кони, свои головки. Затем все вместе со страшным грохотом одновременно упали вниз. Алина даже вскрикнула от неожиданности. Будто услышав ее крик, молотки снова начали подниматься, а потом снова упали. Они били по куску ткани, лежавшему под небольшим слоем воды в мелком деревянном корыте, в котором обычно замешивали раствор. Алина поняла, что молотки действительно валяли материю, и хотя они выглядели как живые, Алина перестала бояться. Но как же это получается? Она увидела, что стержень, на котором крепились молотки, проходил параллельно валу мельничного колеса. К самому валу была прикреплена вращавшаяся вместе с ним планка. Сделав круг, планка упиралась в рукоятки молотков и опускала их вниз, заставляя головки подниматься. Поскольку планка продолжала вращаться, наступал момент, когда рукоятки соскакивали, и молотки падали, ударяя по лежащей в корыте ткани. Это было именно то, о чем недавно говорил Джек. При помощи мельницы можно валять сукно. «Молотки надо бы потяжелее, чтобы они сильнее били», — услышала Алина голос Джека. Она обернулась и увидела его. Он выглядел усталым и очень довольным. «Кажется, я решил твою проблему», — смущенно улыбаясь, сказал он. «Как я рада, что с тобой все в порядке! Мы страшно беспокоились о тебе», — проговорила Алина. И, не задумываясь, обняла его и поцеловала. Это был очень легкий поцелуй, не более чем мимолетное прикосновение. Однако, когда их губы разъединились, его руки нежно, но крепко притянули ее тело. Алина смотрела Джеку в глаза и думала лишь о том, какое счастье, что он цел и невредим. Она ласково погладила его. Внезапно ее собственная кожа стала невероятно чувствительной. Алина ощущала грубость полотна своей ночной рубашки и мягкий мех сапожек, и ее прижатые к груди Джека соски как-то странно затрепетали. «Ты беспокоилась обо мне?» — изумленно спросил он. «Ну, конечно, даже не могла заснуть». Она радостно улыбалась, а он выглядел ужасно серьезным. Через минуту и она почувствовала охватившее ее незнакомое дотоле волнение. Она слышала, как бьется сердце. Ее дыхание участилось, а сзади били в унисон молотки, каждый своим ударом сотрясая деревянную конструкцию. И Алине казалось, что она чувствует, как вместе с мельницей что-то дрожит в самой глубине ее существа. «Со мной все в порядке», — сказал Джек. «Вообще все в порядке». «Я так рада!» — повторила она, однако голос ее почему-то превратился в шепот. Алина увидела, как Джек закрыл глаза и наклонил к ней свое лицо, а затем их уста сомкнулись. Его поцелуй был нежным, у него были пухлые губы и мягкая юношеская бородка. Закрыв глаза, она вся сосредоточилась на своих ощущениях. Джек впился в ее рот, и, отвечая на его поцелуй, она слегка разомкнула губы, которые внезапно стали невероятно чувствительными, улавливающими малейшее прикосновение и едва заметное движение.